1968 год. «Это слишком рискованно», — уговариваю я Бобби. «Просто выступи против войны. Ведь именно этого ты добиваешься. Можно высказаться, но не выставляться кандидатом. Тебе нет нужды избираться». Он все больше отдаляется от меня. Может, с подачи Этель, а может, его разозлили слухи об Анасисе. Наверное, я веду себя не так, как следовало бы вдове Кеннеди. Но он все еще навещает нас. И всегда хорошо ладит с детьми. Рассказывает им о Джеке. Мы реже оказываемся с ним наедине, но в толпе, на приеме или вечеринке он старается держаться поближе ко мне, как будто не может совладать с этим притяжением. Бобби сказал, что внимательно следит за тем, как падает поддержка Вьетнамской войны среди американцев. В октябре 1967 года 100 тысяч протестующих направились маршем к Пентагону. Они шли по улицам, распевая песни и размахивая плакатами. Они рвали призывные повестки, грозились обогреть реку Потомак и сжечь все вишневые деревья в центре Вашингтона. В феврале 1968 года, после Тэдского наступления и битвы за Сайгон, опросы Института Гэллопа показали, что более 50% американцев не одобряют то, как Джонсон ведет войну. На праймерис в Нью-Гэмпшире Линдона чуть не победил Юджин Маккарти. Джонсон выиграл с перевесом меньше, чем в 300 голосов. 4 дня спустя, 16 марта, Бобби объявил в зале заседаний в старом здании Сената, что вступает в президентскую гонку. На вечеринке у Дианы Вриланд в ее великолепных апартаментах в красных тонах «Сад в аду» я отозвала в сторону Артура Шлезингера. «Понимаю. Все хотят, чтобы Бобби баллотировался», — говорю я. «Но знаете, что, по моему мнению, случится с ним, если он выиграет? То же, что и с Джеком. В этой стране слишком много ненависти. Бобби в это не верит. Он не такой циничный фаталист, как я. Ему кажется, что он сможет повлиять на умы людей. Я узнаю о том, что Мартина Лютера Кинга застрелили в Мемфисе, когда стою в дверях, собиралась на концерт. Этот выход я отменяю. Бобби звонит мне на следующий день. «На его месте мог быть ты», — говорю я. Он узнал о покушении, когда садился в самолет, чтобы лететь на предвыборный митинг в Индианаполисе. Когда сели в Индиане, Кинг был уже мертв. Члены команды советовали Бобби отменить митинг. Предупреждали, что начнутся волнения. Слишком опасно выходить и обращаться к толпе чернокожих. Но Бобби все равно поднялся на платформу безбортового грузовика и стал говорить о Кинге. О ненасильственном протесте, о важности милосердия, справедливости, любви. «На его месте мог быть ты», — повторяю я. Вечером, когда он заходит ко мне, я прошу рассказать подробнее о том дне, когда погиб Кинг. Бобби говорит, что помощники выдали ему заранее написанную и утвержденную речь, но он не стал произносить ее. Он стоял в кузове машины и смотрел на собравшихся, в глазах которых были слезы отчаяния и ярости. И тогда Бобби рассказал им о своей собственной скорби, не покидавшей его с тех пор, как был убит Джек. Первый раз за все время он публично говорил о Джеке. «Я понимаю, Джеки, что их скорбь и моя разные. Мы живем в мире белых людей. Мой опыт страданий отличается от их опыта. Но мне надо было сказать им что-то важное, по крайней мере, важное для меня, и вовсе не для того, чтобы получить их голоса». Он произносит все это с такой суровой искренностью, что я вдруг понимаю, чем этот человек отличается от других, и всегда отличался, даже от Джека. Бобби признается мне, что в тот вечер на митинге он цитировал строку из Эсхила, прочитанную в книге, которую я ему дала, «Греческий путь», но воспроизвел ее неточно. «Неотступна память о страдании, по ночам, во сне, щемит сердца. Нас через отчаяние мудрости уча. Там было по неволе мудрости уча, а не через отчаяние. Поправляю я». Строки из трагедии Эсхила «Агамемнон» в переводе Соломона Константиновича Апта. «Знаю. Но я случайно оговорился, хотя всегда считал, что там говорится именно об отчаянии. Ах, как он мне нравится в этот момент. Мы снова близки, как много лет назад, когда я очнулась от наркоза и увидела его рядом в больничной палате. Я тогда потеряла мою маленькую Арабеллу. Его лицо необычно выделялось на фоне блеклых стен, ярко-голубые глаза светились странным огнем. Он сказал, что ребенок умер и сидел со мной, пока я рыдала, держал за руку и не отпускал. Тогда между нами все было просто и недвусмысленно. Он разделил мое горе. Младенец погиб, Джек где-то далеко. Тогда не было сложностей. Отношения были чистые. Каждый знал свое место и свою роль. Карета Скотт Кинг звонила. Говорит он. У меня перехватило дыхание. Я знаю, что за этим последует. Они просят, чтобы мы с тобой пришли на похороны. И что ты ответил? Что для тебя это может быть слишком тяжело. Да, это так. Так ты пойдешь? Спрашивает он. Я не хочу. Я так и думал. Это бы сблизило нас, конечно. Какая печальная мысль. Только такой ценой можно вернуть былое доверие. Я бы полетела с ним в Атланту, но боюсь, что там может произойти что-то ужасное. Кинг был неоднозначной фигурой, произношу я. Но он боролся за правду. Ты говорил, что в день похорон Джека он напился. Гувер нам это вбросил. С тех пор я уже понял, что Гувер преследует только свои интересы. Я ничего не отвечаю. «Ну так что, поедешь ради вдовы Кинга и ради тебя?» «Я здесь чужая. Эта мысль крутится у меня в голове, когда мы идем по узкому проходу, ведущему к центральным дверям баптистской церкви Эбенезер. В этот апрельский день в Атланте стоит удушающая жара. На похороны Кинга в город приехали 200 тысяч человек. Я сжимаю руку Бобби». Он прокладывает путь через толпу. Мы находим место на скамье. Я почти не могу разобрать слов, хотя последнюю проповедь Кинга транслируют через усилитель. Я понимаю отрывочно, как будто она исходит откуда-то издалека. Невольно разглядываю людей. Они грустные и, на удивление, тихие. Никакого шока, лишь удручающее смирение. Слишком часто они уже сталкивались с насилием. Оно уже не раз отнимало у них мужей, отцов, сыновей. Когда служба заканчивается, я снова хватаю Бобби за руку, и мы идем тем же путем на выход, через море тел к прямоугольнику двери, перед которой расчищено небольшое пространство. Мы не сливаемся с остальными, но выделяемся из толпы. Наши жизни и поступки не похожи на их. Какое-то время ярость будет кипеть в них. Говорю я в самолете на пути домой. Сейчас они переживают горе и испытывают чувство вины, но им не нравятся эти эмоции. Они довольно быстро прогонят их прочь, и все будет как прежде. Понимаю, как ужасно это звучит, но впечатления прошедшего дня давят на меня, не давая покоя. «Нет, я не верю, что они оставят все как есть», — возражает Бобби. «А я знаю, что будет именно так. Я здесь чужая». Те же слова приходят мне на ум через несколько дней в Хаяне Спорт. Туда потянулась вереница молодых людей в темно-синих и светло-серых костюмах. Они заходят в дом, ослабляют узел галстука. Некоторых я хорошо знаю. Отдельные лица кажутся знакомыми. Я видела всех этих ребят тысячу раз. Гладко выбритые, свеженькие помощники политиков подъезжают к крыльцу. Выходят из машины и затаскивают на второй этаж чемоданы с вещами на уикенд. А потом выходят в шортах, поло, мокасинах, пуловерах для гольфа. Они пьют холодный чай, лимонад, иногда дайкири. Курят, оставляя окурки в пепельницах, рассаживаются по комнатам и обсуждают плюсы и минусы смерти Кинга. Решают, что надо принять во внимание, на что сделать упор, что подчеркнуть в речах. Никаких моральных границ. Главное — стратегия и политическая целесообразность. Я сижу в углу и слушаю. Бобби попросил меня присутствовать, поэтому я здесь. Когда он говорит, его глаза сверкают. В нем больше страсти, чем в остальных. Им движет желание сделать мир лучше, добиться справедливости, возвысить тех, кем пренебрегают, дать им право голоса. Этим он выделяется среди прочих. Поэтому я в него верю и за это люблю. Приносят сэндвичи и напитки. Тема разговора меняется. Атмосфера разряжается. Всем становится легко и весело. А я ёжусь от неожиданной перемены настроения. И тут мне становится ясно то, о чем на самом деле я давно уже подозревала. Вот чего не хватало тем чернокожим мужчинам и женщинам, собравшимся в баптистской церкви. У них нет выбора. Они не могут отвернуться от происходящего. Взять и мгновенно переключиться на что-то другое. Я встаю и направляюсь к двери. Бобби смотрит на меня. Должно быть, видит что-то новое в выражении моего лица, потому что он замолкает, вскакивает и устремляется за мной. «Джеки!» — окликает меня Бобби. Он совсем рядом, и голос у него такой ласковый. Я перевожу взгляд с его лица на фотографию Джека, стоящую на столике. Долгих 4 года я не могла глядеть на этот снимок, но сейчас прямо смотрю на него и выхожу из комнаты. Все прояснилось в одно мгновение. Такое личное, такое трогательное открытие. Времена изменились, и моя жизнь тоже должна быть иной.